Глава 15. Прежняя Мария уже отступила бы, открыла бы ноутбук и утопила вину перед собой в насущном дизайне очередной квартиры. Насколько компромиссов она согласилась за последние 20 лет? Не сосчитать. Любой психолог, наверное, сразу бы задал ей вопрос: «Если вы хотите этого, то почему не делаете?» Что бы она ему ответила? Что после того, как уперлась и родила Дашку, вся ее жизнь стала не такой, а какой она мечтала? Но не было ли это самое решение, если оглянуться, лучшим в ее жизни? Как все сложно. На этом и рубят бабло все эти психотерапевты. Воскресенье, как всегда, пролетело забитое неотложными для любой женщины делами по дому. Стиркой, готовкой, уборкой. Несмотря на окончательную победу эмансипации в деловой среде, в семейных кругах патриархат был незыблем. Только фильм на вечер выбирала она. «Смерть на Ниле? С каких пор ты увлекаешься детективами?» — удивился Никита, но перечить не стал. «Не стой на пути уставшей женщины после сверхурочной домашней рабочей смены». Но прежней Марии уже не было. В понедельник в 10 утра она стояла у дверей магазина для рыболовов, как пылкий энтузиаст рыбалки, и это несмотря на то, что муж забрал машину. Он еще в выходные предупредил, что эта неделя у него невыносимо разъездная. Шубина ощущала себя до неприличия свободной. Ивана пришлось отпустить на несколько дней, потому что, увлеченная расследованием, она забросила-таки снабжение стройки, да еще так и не удосужилась найти ему напарника, а Иван уже уперся в работы, где один мало что мог сделать. Но срок ремонта уже и не казался такой страшной датой, полыхающей в сознании. Мария теперь не видела проблемы сместить его на неделю-другую. В ее жизни начали появляться новые приоритеты. Антураж торговой точки оказался ожидаемым. Стены были увешаны снастями, в названии и предназначении которых она могла легко ошибиться, как если бы мужчина зашел в отдел косметики. К удивлению Шубиной, за прилавком стояла женщина примерно ее возраста, в фирменном синем поло с рыбкой. Почему-то Марии казалось, что мир спиннингов, блесен, мормышек и наживок — исключительно мужской закрытый клуб. «Доброе утро. Чем могу помочь?» Мария была единственным посетителем. Видимо, настоящие рыбаки уже потрошат улов после утренней зорьки. «Здравствуйте. Да, как раз очень нужна ваша помощь, но у меня немного странный вопрос. Не волнуйтесь, начинающему здесь все кажется странным». Мария улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой. «Не поэтому. Раньше здесь был старый фотосалон. Я бы очень хотела найти его владельца. Вдруг вы сможете мне с этим помочь?» «Да, наверное, и могу», — неожиданно отозвалась продавщица, и рыбка на ее одежде вдруг стала похожа на золотую. «Надо мужа спросить. Он это помещение выкупал у бывшего хозяина. У него, может, и контакты сохранились». Помню, как вычищали здесь все после покупки. Вещей у старика накопилось за столько-то лет. А где ваш муж? Да в кабинете, внутри. С утра народу немного, можно бумагами заняться. А после обеда наплыв пойдет. Мы вдвоем в зале работаем. Так много людей интересуется рыбалкой. Вы не поверите, после ковида все как с цепи сорвались, лишь бы в городе не сидеть. У нас был маленький прилавок, здесь, рядом, на Шарташском рынке. «А теперь смотрите, уже целый магазин». «Поздравляю». «Сейчас схожу, узнаю. Постойте здесь, присмотрите». «Конечно, без проблем». Через 5 минут женщина появилась и передала листок бумаги с телефоном Валентина Измаиловича Хейфица. «Поворчал, конечно, что я всякой ерундой занимаюсь», — сопроводила она. «Но ему ли понять загадочную женскую душу?» «Спасибо вам». «Да что уж». «По вам видно, как для вас это важно». «Так прямо видно?» «Ага. Удачи!» Мария вышла из торгового зала, расплываясь в улыбке. Может, не только постковидный спрос делал этот магазинчик успешным. Пока удача подсунула ей свой хвост, Мария прямо на крыльце набрала только что полученный номер. Почти сразу в трубке прозвучало галантная. «Слушаю. Валентин Измаилович? Он самый. С кем имею честь? Меня зовут Мария. Можете уделить мне минутку внимания?» Произнесла она, с ужасом понимая, что похожа на всех этих телефонных спамеров, предлагающих взять кредит или списать долги через банкротство. Она заторопилась. «Я ничего вам не хочу продать, честно. У вас когда-то было у шарташского рынка фотоателье. Я бы хотела поговорить о нем». К счастью, Хейфиц был настроен позитивно. «Слушайте, у меня сейчас так много времени стало, что я с удовольствием поболтаю, тем более о моей фотостудии». «Здорово. Вы года 3 назад ее закрыли?» «Да нет, больше. Это я помещение продал года 3 назад, а до этого уже пару лет не работал». «А что случилось?» «Самая неотвратимая вещь на свете. Старость. В этом ваш вопрос. Снимались у меня?» «Нет, не я. Одна девушка. 20 лет назад. Ко мне часто приходили те, кого я снимал, или их родственники. Теряли фотокарточки, или, наоборот, хотели сделать еще одну с оригинала». Собеседник вздохнул. «Частенько для памятника. Сейчас люди снимают себя по 100 раз на дню, а годного образа, такого, каким бы хотелось запомниться потомкам, не выходит. Поэтому фотография — это искусство. Как не каждый, кто взял кисточку, художник, так и камера с высоким разрешением на вашем телефоне не делает вас фотографом. Ну, знаете, настоящим. Хотя странно как-то звучит «настоящий художник». Так ведь не говорят?» «Нет, не слышала такого. Вы правы. Так что вы отвечаете этим людям?» «Раньше отвечал, что все негативы я вкладываю в конверт с фотографией. Можете сами проявить, либо прийти с ними ко мне, и я с удовольствием сделаю. Если вы их не можете найти, то я вам ничем не помогу». Валентин Измаилович сделал паузу, заставив ее сердце забиться от предвестия очередной неудачи. «Но когда появилось цифровое оборудование, с этим стало значительно проще. Нужно было просто знать примерную дату фотографии. Я просто открывал свой компьютер и мог снова распечатать снимок. Конечно, это касалось только художественных снимков. По опыту я уже знал, что через годы когда-нибудь за ними придут. Все эти фото на паспорт или шенгенскую визу приносили, конечно, какой-то доход, но были пустыми, одноразовыми, и раз в месяц я уничтожал этот архив». Мария слушала, и ее рот непроизвольно открылся. Она хотела перебить старика, спросить, но страшно боялась. Наконец она произнесла заплетающимся языком: «И когда у вас появилось это цифровое оборудование?» «Сложно вспомнить, но в 2000-х точно, может, в 2006-м. Помню, как тяжело переучивался с пленки, как старый мерин, которому надели седло новой конструкции, а оно везде жмет и натирает. Клял эту бездушную цифру. Но это прогресс, причем для нашего дела как в космос полетели. Все стало значительно проще и быстрее». Мария почувствовала вкус крови во рту. Видимо, прикусила щеку, но боли не ощутила, переживая, как близко она оказалась и как быстро исчез этот шанс. «А может это быть в 2005-м? Именно тогда та девушка снималась. Она готова была цепляться даже за призрачную возможность». «Не думаю». «А все-таки вы можете это проверить? Поймите, это очень важно. От этого снимка, может быть, зависит жизнь человека, еще живого, не памятника». «История, значит», — медленно отозвался Валентин Измаилович, как будто не услышал мольбы в ее голосе. «Знаете, я люблю истории. Каждый снимок, ну, из тех, что делал не на документы, я пытался вложить то, что узнал от клиента или почувствовал в нем, какое-то свое представление. Кого-то сделать более задумчивым, кого-то, наоборот, расшевелить и показать его веселый характер или деловую хватку. Такие маленькие этюды. Я люблю истории. Может, вы мне расскажете поподробнее?» «Конечно. Смотрите, я случайно...» «Погодите», — перебил ее фотограф. «Истории требуют времени и внимания. На скорую руку только рилсы штампуют». Мария хихикнула, но он тут же отпарировал. «А что? Я в этой индустрии 50 лет, слежу, что происходит. Давайте встретимся, и вы мне все подробно расскажете». «Вы меня кадрите?» — с удивлением произнесла она. «Да бросьте! Как умерла моя жена 5 лет назад, ни с кем кофе не пил. Сейчас, говорят, это модно стало. Вот бы проверить». «Вот вредный дед», — подумала Мария. «Но она ведь точно так же хотела использовать его для своих целей». «Конечно», — бодро произнесла она. «Я сейчас возле вашего бывшего фотоателье. Вы далеко живете? Можем встретиться сейчас в кофейне поблизости?» «Нет, я не готов к свиданию вот так. Мне нужно побриться, помыться». Шубина подавила рассерженный вздох. «Тогда когда вам будет удобно?» «Давайте вечером, 6:00». «И где?» «Это уж на ваш выбор. Я могу ошибиться». Мария вспомнила свою встречу с заказчицей в кофейне в людном торговом центре. Меньше всего ей хотелось оказаться с Валентином Измаиловичем наедине в укромном заведении. «В Гринвиче есть отличное место. Вам удобно будет добраться из любого уголка города. Я вам скину СМС. Лучше отправьте WhatsApp». «А, ну да, вы же даже Инстаграмом пользуетесь». Деятельность сервисов Facebook и Instagram, которым владеет компания Meta Platforms Incorporated, признана 21 марта 2022 года Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. «До встречи, Мария!» Она закатила глаза, хорошо, что собеседник ее не видел, и ответила максимально деловым тоном. «До встречи!» Она представляла себе престарелого Лавеласа в модной 30 лет назад гавайской рубашке с расстегнутым воротом, обнажающим седую волосатую грудь. Но пожилой фотограф оказался современно одет в синие с потертостями облегающие джинсы, черный джемпер, обтягивающий его поджарое тело, даже без намека на выпирающий живот, и красные кроссовки. Голова его была свежевыбрита, поэтому явная лысина была совсем незаметна. Очки без оправы с чуть заметными стеклами окончательно придавали ему вполне моложавый вид. Да он вполне мог рассчитывать на успех. Совсем неожиданно мелькнуло в голове. Никита и тот мог бы в чем-то ему позавидовать. «Мария, я рад познакомиться», — сказал фотограф, блеснув белыми ухоженными зубами. «Добрый вечер. Я тоже». Почти не соврала она. «Ну, что посоветуете взять?» «Я догадываюсь, что вы продвинуты в кофейном меню так же, как и в остальном». Хейфиц улыбнулся. «Давайте оставим догадки для археологов. Я буду то, что вы выберете». «Я за обычный капучино, без выпендрежа». «Ну, тогда 2. И какой-нибудь круассан. Вы не против?» Они сделали заказ и в ожидании напитков с интересом рассматривали друг друга, как будто на настоящем свидании. Официант поставил чашки на стол. «Ну, рассказывайте вашу историю», — наконец сказал фотограф. Мария для пущего эффекта положила на стол обрывок фотографии, который утром отклеила из дневника. Вот эту девушку убили в 2005 году. Ее собеседник взял фотографию и внимательно рассмотрел. «Юная, красивая. За что?» Ее звали Кристина. Убийство приписали ее сокурснику, такому же юному, как и она. А еще на него повесили 12 пропавших за год девушек, примерно того же возраста. Я купила дом, где она жила, и случайно нашла ее дневник. Не могла оторваться. Так эта девчонка была хороша в своей наивности и жажде жизни. Мой шок не описать, когда я узнала о случившемся. Мария посмотрела прямо в глаза Хейфица. Тот был серьезен, совсем не как во время знакомства. Она встречалась с молодым человеком. Да что там, она была в него влюблена. Но тот напал на нее и попытался изнасиловать. Кристина, не будь дурой, бросила этого парня. А через несколько дней ее тело нашли во дворе соседнего дома с четырьмя ножевыми. «И этот молодой человек ее сокурсник?» «Нет, это кто-то другой. Это четко ясно из дневника». «Но у него оказалось алиби или что-то в этом роде?» Мария грустно улыбнулась. Буквально пару недель назад она также наивно верила в правосудие. «Нет, его даже не нашли, а, скорее всего, даже не искали. А фото, видимо, с ним». «Да, она порвала эту фотографию при расставании. И вы хотите найти у меня целое фото?» «Здравая идея. Но что с ним делать-то будете?» «Пока точно не решила. Покажу эту фотографию однокурсникам Кристины, напишу объявление в интернете. Знаете ли этого человека? У меня есть свидетельница, которая видела его вместе с Кристиной. Может, она опознает. И есть свидетельница, которая видела того маньяка. Она, правда, говорит, что почти не видела его лица, но, может, и в ней что-то проснется. Та встреча навсегда изменила ее жизнь, и не в лучшую сторону. А на самом деле у меня нет просто больше зацепок, кроме этой. Я почти в отчаянии». «Из-за чего? Вы были знакомы?» «С Кристиной? Нет, только по ее дневнику». «Тогда почему?» Мария задумалась. Нетронутый кофе уже почти остыл. «Для себя. Я решила, что сделаю это, разберусь с историей, может, смогу что-то исправить, доказать, что Александр, тот ее сокурсник, не виноват. Он же получил пожизненный срок. Отомстить. Да, я бы хотела, чтобы убийца понес наказание за все то зло, что он натворил. А его, поверьте, просто немерено. Он столько жизней разрушил, и не только физически». Ее начало трясти. Что это? Бешенство? Безнадега? Бессилие? Она не могла определить. «Успокойтесь», — произнес фотограф. «Если я в силах вам помочь, то помогу. Не знаю, могу ли я вас понять. Я вот и жену свою все время укорял. Что ты за каждым котеночком носишься? Да в любое дело добровольцем записываешься. Но она так жила. Ни на что отстраненно не могла смотреть. Ее выбор. Я в итоге смирился, как и она, со всеми моими заскоками». «Вы долго были женаты?» — неожиданно даже для себя спросила Мария. «Достаточно, чтобы убедиться, что я однолюб». «Вы отлично выглядите». «Вы не добавили для своего возраста. Не смотрите на мой стариковский флирт. Мне просто не нравится быть одному. Общаюсь со всеми, даже с продавцами банковских кредитов по телефону. Но уже никому не дано войти в мою жизнь. А дети у вас были?» «Да. Сын 90-й укатил в Израиль. Я его поддерживал. Вали, — говорил, — пока возможность есть. Да уж, он женат, двое детей. Да только это все так далеко, что как будто и нет его. Внуки по-русски уже плохо понимают. Не думали к нему уехать?» «Так, все. Мы кому собрались помочь? Мне или вам?» «Я в последнее время поняла, что этот процесс всегда в обе стороны». «Когда была сделана эта фотография?» — твердо перебил Хейфиц. «В начале марта». «В 2005-м?» «Да. Вы вспомнили, когда поменяли оборудование?» «Нет, это нереально». «Так что же можно сделать?» «Вы знаете, я сентиментален, храню кучу вещей. Первые пинетки Юры, настольный хоккей, в который мы с ним как-то год рубились, не переставая, пока он не стал меня громить по 10-0 и не потерял интерес. Камеру свою первую, естественно, храню, смена, символ. Этой моделью наши альпинисты сделали снимки с первого советского восхождения на Эверест. Будьте уверены, у меня вырезки из журнала с ними тоже пылятся. И много портретов Кати. Бесконечно много просто. Здесь мы сошлись. Она любила сниматься, а я снимать. Мне точно так же невозможно было отправить на свалку свою фотостудию. Это как выкинуть вещи жены. Я ведь уже сказал, что однолюб, поэтому вся аппаратура запрятана в сарае, на даче. Я иногда подхожу, щупаю знакомые формы. На что-то извращенное похоже, наверное. Да вовсе нет. Вы бы мои шкафы видели. Где-то там и ящик должен быть, этот компьютерный. Ничего не гарантирую, но можете попробовать поискать. Сад мой недалеко, по старому сибирскому тракту, рядом с птицефабрикой. Да, давайте заеду. Когда вы там будете? Вам же, наверное, посрочнее надо. Мария только хитро улыбнулась. Хорошо, завтра приезжайте. Часов в 11 устроит? Да, это было бы замечательно. Ну и договорились. Может, заменим напитки на горячие?